Глава шестая. Черная шаль. Честно говоря, Мегре сам еще не знал, что делать с этой женщиной. При другом следователе он вообще действовал бы иначе, чем до сих пор. Пошел бы на риск. Но с Камильо это было опасно. Этот чиновник был не только мелочным формалистом, боявшимся общественного мнения и реакции правительства. Он давно уже считал сомнительными методы работы Мегре. И в прошлом они неоднократно сталкивались, что называется, лоб в лоб. Мегре знал, что следователь не сводит с него глаз и при малейшей ошибке или неосторожности свалит на него всю ответственность. Комиссар, конечно, предпочел бы оставить госпожу Калас на набережной Вальми, пока у него не сложится ясного представления о ее характере и роли, какую она могла играть в этой драме. Он расположил бы поблизости от кафе одного-двух агентов и поручил бы им вести наблюдение. Но с другой стороны, помешал ли агент Жюделя мальчишке Антуану удрать из дома на улице Фабур-Сен-Мартен? А ведь Антуан просто желторотый птенец, и ума у него не больше, чем у 13-летнего ребенка. Госпожа Калас другой закалки. Проезжая мимо газетных киосков, Мегре заметил, что газеты уже сообщили об обыске в маленьком бистро. На первой странице стояло крупными буквами имя Калас. Комиссар представил себе, как он вошел бы завтра в кабинет Камильо, если бы утренние газеты сообщили: «Госпожа Калас исчезла». Не поворачивая головы, Мегре уголком глаза наблюдал за спутницей. Она сидела очень прямо, не без достоинства, и с любопытством смотрела на городские улицы. Целых 4 года госпожа Калас не носила выходной одежды. Интересно, при каких обстоятельствах и по какому случаю надевала она в последний раз свое черное платье? Может, еще больше лет прошло с тех пор, как она была в центре города и видела шумную толпу на бульварах? Поскольку из-за Камильо ему нельзя действовать по-своему, он вынужден взяться за дело иначе. Когда набережная Орфевр была уже близко, Мегре заметил: «Я полагаю, вы не хотите говорить». Она посмотрела на него с удивлением. «О ком?» «О своем муже». Она еле заметно пожала плечами и сказала: «Я не убивала Каласа». Она назвала мужа по фамилии, как это обычно делают жены крестьян и лавочников. Мегре отметил, что у нее это получилось ненатурально. «Въехать во двор?» – спросил шофер. «Пожалуйста». Виконт уже был там, у входа на лестницу, а с ним еще 2 газетчика и фотографы. Они пронюхали о случившемся, и Мегре нелепо было бы скрывать, с кем он приехал. «Минутку, комиссар». Госпожа Калас, наверное, думала, что их созвал сюда Мегре. Застывшим лицом она поднималась по лестнице, а они следовали за нею по пятам, щелкая аппаратами. Должно быть, они же фотографировали Антуана. Даже наверху в коридоре Мегре не знал еще, что делать, и решил зайти к инспекторам. Люкаса не было. Мегре обратился к Жанвье: «Проводи ее, пожалуйста, в какой-нибудь свободный кабинет и побудь с ней несколько минут». Она слышала. В ее взгляде, обращенном к комиссару, читался немой упрек. А может быть, разочарование? Ничего больше не сказав, Мегре вышел и отправился к себе в кабинет. На его месте, сняв пиджак, расположился Лапуэнт. Перед ним, лицом к окну, вытянулся на стуле Антуан, красный, как вареный рак. Между ними на подносе из пивной у Дофины лежали остатки сэндвичей и стояли две кружки, на дне которых оставалось немного пива. Антуан, заметивший, что Мегре остановил взгляд на подносе, был явно раздосадован, что не выдержал Марки и дал волю аппетиту. Должно быть, он собирался сперва наказать их, отказываясь от пищи. Такие штучки не были новостью на набережной, и Мегре не удержался от улыбки. «Как дела?» – спросил он у Лапуэнда. Тот взглядом дал понять, что не добился никаких результатов. «Продолжайте, ребятки». Когда комиссар поднялся в кабинет Камильо, следователь собирался идти на обед. «Вы арестовали обоих?» «Парень у меня в кабинете, его сейчас допрашивает Лапуэнд». «Сказал что-нибудь?» «Если даже ему что-то известно, он не скажет ничего, пока его не ткнешь носом в улики». «Он что, умен?» «В том-то и дело, что нет. Умный человек всегда, в конце концов, признает разумность обвинения, а дурак просто все отрицает, вопреки всякой очевидности». «А женщина?» «Я оставил ее с Жанвье». «Вы будете ее допрашивать лично?» «Не сейчас. Для этого у меня еще мало данных». «Когда вы собираетесь это сделать?» «Может быть, сегодня вечером. Или завтра. Или послезавтра. А до тех пор?» У Мегре был вид такого послушного поймальчика, что Камильо спросил себя, что за всем этим кроется. «Я пришел спросить об этом у вас. Вы же не можете без конца держать ее в кабинете?» «В самом деле, это трудновато. Особенно женщину. Вы не считаете, что благоразумнее было бы отправить ее в дом предварительного заключения?» «Вам виднее. А вы лично отпустили бы ее?» «Не уверен». Взбешенный Камильо размышлял, хмуря брови. Наконец он с вызовом бросил: «Пошлите ее ко мне». Почему комиссар улыбался, возвращаясь от следователя? Может быть, он представлял себе госпожу Калас тет-а-тет с разгневанным Камильо? В этот день Мегре больше ее не видел. Он ограничился тем, что зашел к инспекторам и сказал Тарансу: «Следователь Камильо вызывает госпожу Калас. Будь добр, передай это Жанвье». На лестнице к Мегре подскочил виконт, но комиссар отделался от него словами: «Идите к Камильо. Уверен, у него скоро будет кое-что новое для прессы». Мегре отправился пешком в пивную у Дофины и остановился у стойки, чтобы выпить аперитив. Было поздно. Час завтрака подходил к концу. Мегре снял телефонную трубку. «Это ты?» – сказал он жене. «Домой не приедешь?» «Нет». «Надеюсь, у тебя есть время пообедать?» «Я звоню из пивной у Дофины». «Вернешься к ужину?» «Возможно». Среди ароматов, наполнявших воздух зала, преобладали два – запах перно вокруг стойки и запах курятины под винным соусом, доносившийся из кухни. В столовом зале почти все столики были свободны, только кое-где коллеги Мегре допивали кофе или рюмку кальвадоса. Поколебавшись, комиссар решил остаться в баре и заказал сэндвич. Солнце светило, как и утром, небо по-прежнему было ясным, но по нему быстро бежали белые облачка. Свежий ветер гнал по улице пыль и теребил подолы женских платьев. Хозяин пивной хорошо знал Мегре и понимал, что сейчас не время вступать с ним в разговор. Комиссар рассеянно жевал, глядя при этом на улицу так, как пассажиры корабля смотрят на монотонно усыпляющий бег морских волн. «Еще один?» Он кивнул, не понимая, о чем его спрашивают, съел, впрочем, и второй сэндвич и выпил поданную ему без всякого заказа чашку кофе. Через несколько минут он уже был в такси и ехал на набережную Вальми. Попросил высадить его на углу улицы Рекале, напротив шлюза, где стояли сейчас три баржи. Несмотря на грязную воду, на поверхности которой лопались подозрительные пузыри, несколько любителей рыбной ловли сидели, как всегда, над своими поплавками. Он прошел мимо желтого фасада бара у Пополя, хозяин узнал его, Мегре видел через окно, как тот пальцем указывает на него клиентам. Огромные грузовики с надписью «Руле» и «Ланглуа» стояли вдоль тротуара. Мегре прошел также мимо нескольких ловчонок, какие встретишь в любом густонаселенном квартале Парижа. Лотки с овощами и фруктами выступали почти до середины тротуара. Чуть дальше располагалась мясная лавка, где никого не было. А затем в двух шагах от бистро Каласов – бакалея, такая темная, что внутри ничего нельзя было различить. Госпожа Калас, должно быть, покупала провизию в этих ловчонках, выходя из дому в домашних туфлях и в накинутой на плечи шали из грубой черной шерсти, которую комиссар заметил у нее в кафе. «Жюдель должен заняться этими людьми. Местная полиция знает их лучше и пользуется у них большим доверием, чем люди с набережной Орфевр». Дверь бистро была закрыта на ключ. Приложив лицо к стеклу, Мегре никого не увидел внутри, но на кухне чья-то тень время от времени заслоняла солнечный луч. Комиссар вынужден был постучать несколько раз, пока не появился Мерс. Узнав Мегре, он бросился отворять дверь. «Прошу прощения, мы там шумели. Вы долго стучали?» «Это не важно». Он сам повернул ключ в замке. «Тебя часто отвлекали?» Одни, подергав дверь, уходили без шума, но были и такие, которые стучали и настаивали, чтобы их впустили. Мегре посмотрел вокруг и прошел за стойку, отыскивая один из тех рекламных бюваров для бумаги, какой он заметил на столе и в спальне. Обычно в кафе бывает несколько таких бюваров, и он удивился, не найдя ни одного, тогда как коробок с домино было три, карточных колод с полдюжины. «Продолжай», — сказал он Мерсу, — «я сейчас к тебе приду». Он протиснулся между аппаратурой, которую сотрудники технического отдела расставили на кухне, поднялся на второй этаж и спустился оттуда с чернилами и биваром. Сев за столик, он написал крупными буквами «Временно закрыто». Он не сразу написал второе слово, вспомнив, очевидно, о Камелле, который как раз в это время беседует с госпожой Калас. «Ты не видел здесь кнопок?» «На полке слева под стойкой». Мегре нашел кнопки и прикрепил объявление к поперечине двери. Возвращаясь к стойке, он почувствовал, как что-то живое потерлось о его ногу, и узнал рыжего кота, который смотрел на него, подняв голову и жалобно мяукая. О нем-то он и не подумал. Если дом какое-то время будет пустовать, здесь нельзя оставлять животное. Мегре пошел на кухню, нашел молоко в фаянсовом кувшине и треснутую суповую тарелку. Кому бы поручить этого зверя? Может, кто-то из соседей согласится взять? Здесь недалеко есть мясная. Сейчас схожу, узнаю. Ну, что вам удалось найти? Они, что называется, прочесывали весь дом, не оставляя без внимания ни одного закоулка или ящика. Первым шел Мерс, осматривая предметы с помощью лупы, а иногда и прибегая к портативному микроскопу. Следом за ним двигались фотографы. Мы начали со двора, поскольку там больше всего беспорядка. Кроме того, я полагал, что среди обломков и мусора можно попытаться что-либо спрятать. Мусорные баки, наверное, очищались после воскресенья. В понедельник утром мы все-таки проверили, нет ли в них, например, пятен крови. «Ничего?» «Ничего», — повторил Мерс не совсем твердым тоном. Это означало, что у него есть идея, но он не вполне в ней уверен. Ну, что там у тебя? Не знаю, шеф. Просто впечатление. Причем одинаковое у нас четверых. Мы как раз говорили об этом, когда вы постучали. Выкладывай. Здесь есть что-то странное. По крайней мере, на дворе и в кухне. Этот дом не из тех, где можно встретить идеальный порядок. Достаточно посмотреть в ящики, чтобы установить, в них привыкли совать вещи, как попало. Мегре обвел комнату глазами и понял. Лицо его оживилось. Продолжай. Рядом с раковиной мы нашли грязную посуду за 3 дня и кастрюли, нечищенные с воскресенья. Можно предполагать, что здесь к этому привыкли, если только женщина не запустила хозяйство в отсутствие мужа. Мерс был прав. Беспорядок и неряшливость были здесь обычным явлением. С точки зрения логики, мы должны найти повсюду 5, а то и 10-дневную пыль и грязь. И действительно, в некоторых местах она еще большей давности. Зато во всех остальных помещениях, кажется, только что произвели генеральную уборку. И сам Буа нашел на дворе 2 пустые бутылки из-под жавелевой воды. Одна, судя по этикетке, куплена совсем недавно. Когда, по-твоему, была сделана уборка? 3-4 дня назад. Я уточню это в своем донесении. Сначала нужно сделать несколько лабораторных анализов. Отпечатки пальцев есть? Они подтверждают нашу теорию. В ящиках и стенных шкафах нашли отпечатки пальцев Каласа. Ты уверен в этом? Во всяком случае, они совпадают с отпечатками пальцев трупа, найденного в канале. Наконец-то у них есть доказательства, что расчлененный человек был хозяином бистро на набережной Вальми. Эти отпечатки есть и в верхних комнатах, только на внутренней стороне мебели. Дюбуа пока не осматривал 2-й этаж детально, и мы туда еще вернемся. Нас поразило, что на мебели нет ни пылинки, и пол вымыт очень чисто. Что касается простынь, ими пользовались не больше 3-4 ночей. Грязные простыни нашел? Нет. Их стирали дома? Я не видел здесь ни стиральной машины, ни корыта, ни моющих средств. Значит, они отдавали белье в прачечную. Верно. И вот если только человек из прачечной не был здесь вчера или позавчера, попытайтесь выяснить, какой прачечной они пользуются. Мегре уже хотел идти расспрашивать соседних лавочников, когда Мерс, остановив его, выдвинул ящик кухонного буфета. Здесь и есть ее название. Он показал пачку счетов, среди которых значилось «Прачечная Реколе». Последний счет был выписан 10 дней назад. Мегре устремился к телефону, набрал номер и спросил, не приезжал ли за бельем на набережную Вальми на этой неделе. «Прием белья у заказчиков производится только в 4 утром», – ответили ему. Следовательно, приемщик белья последний раз был здесь в прошлый 4-й. Мерс имел основание удивляться. 2 человека не могли прожить целую неделю, не загрязнив белья, значит, оно должно где-то находиться. Во всяком случае, простыни, поскольку простыни, найденные в спальне, были почти чистыми. Мегре в задумчивости вернулся к специалистам. «Что ты говорил об отпечатках?» «На кухне мы обнаружили отпечатки 3 видов, не считая ваших и Лапуэнта, которые я знаю наизусть. Во-первых, женские отпечатки, самые многочисленные. Думаю, что это отпечатки хозяйки. Это легко проверить. Затем отпечатки довольно молодого мужчины. Их немного, и они самые свежие». Это, конечно, Антуан, которого госпожа Калас, вероятно, кормила на кухне, когда он прибежал к ней ночью. Наконец, есть 2 других отпечатка, из которых один частично стерт. Отпечатков Каласа в ящиках больше нет? Нет. Словом, все это выглядит так, как если бы недавно, скажем, воскресенье, весь дом вымыли и вычистили снизу доверху, но при этом забыли о внутренней стороне мебели. Все подумали о теле, части которого были подняты из темных вод канала. Расчленение не могло быть произведено ни на улице, ни на пустыре. Это требовало времени, так как каждая часть тела была тщательно завернута в газетную бумагу и обвязана бечевкой. Какой вид под конец имело помещение, где выполнялась подобная работа? Теперь Мегре меньше сожалел о том, что оставил госпожу Калас у разъяренного Камилё. «Ты спускался в погреб? Мы сделали первоначальный осмотр повсюду. В погребе, на первый взгляд, нет ничего особенного, но мы туда еще вернемся». Мегре принялся задумчиво расхаживать по бистро. Рыжий кот следовал за ним по пятам. Солнце освещало бутыли на полке и бросало яркий отблеск на угол стойки. Проходя мимо печки, комиссар подумал, что она погасла, открыл дверьку и, увидев, там еще красный уголь, машинально подбросил топливо. Минуту спустя он прошел за стойку, постоял перед полкой, разглядывая бутылки. Выбрал одну из них с кальвадосом и налил себе стаканчик. На стене справа возле окна висел прейскурант. Комиссар положил деньги в полуоткрытый ящик кассы, где лежало несколько бумажек и немного мелочи. Внезапно он отскочил, как будто его застали на месте преступления. За стеклом двери мелькнула чья-то фигура. Это был инспектор Жюдель. Мегре открыл ему. «Я так и знал, что найду вас здесь, шеф. Я звонил на набережную, и мне ответили, что не знают, где вы». Жюдель огляделся вокруг, отыскивая взглядом хозяйку. «Значит, вы ее действительно арестовали?» «Она у Камилё». Жюдель кивнул в сторону кухни, где увидел знакомых сотрудников технического отдела. «Обнаружили что-нибудь?» «Еще слишком рано об этом говорить и слишком долго объяснять». У Мегре не хватило на это духу. «Я рад, что нашел вас. Мне бы не хотелось действовать без ваших указаний. Думаю, что мы нашли Рыжего». «Где он?» «В двух шагах отсюда. Если мои сведения правильны, и если он не в ночную смену на этой неделе. Он работает табельщиком в транспортной фирме «Зенит», что находится на улице Рекале, я знаю, Руле и Ланглуа. Я думал, вы захотите лично поговорить с ним?» Мэрс позвал из кухни. «Можно вас на минутку, шеф?» На столе лежала черная шаль госпожи Калас. Мэрс рассматривал ее через микроскоп. «Взгляните-ка». «А что там?» «Замечаете, на черной шерсти коричневые черточки, вроде веточек дерева. На самом деле это волоконца пеньки. Анализ подтвердит, но я и так уверен. Это почти невидимые для простого глаза волокна отделились от куска бечевки». «Того самого сорта?» Мегре намекал на бечевку, которые были обвязаны, найденные в канале пакеты. «Готов в этом поклясться. Госпоже Калас, наверное, не часто приходилось перевязывать пакеты. Мы не нашли в доме ни клочка такой бечевки. В ящике есть обрывки, но это либо более тонкая бечевка, либо бумажная, либо красного цвета». «Благодарю. Полагаю, ты еще будешь здесь, когда я вернусь». «Что вы решили делать с котом?» «Уношу его с собой». Кот позволил взять себя на руки, и Мегре вышел с ним на улицу. Он прошел мимо бакалейщика, решив, что коту будет лучше в мясной. «Это, кажется, кот госпожи Калас?» – спросила у него хозяйка, когда он подошел к прилавку. «Да, не могли бы вы на несколько дней позаботиться о нем?» Только бы он не дрался с моими котами. Госпожа Калас, ваша клиентка, она бывает здесь каждое утро. Скажите, правда ли, что ее муж... Избегая, видимо, говорить о столь мрачном предмете, она только показала глазами на канал. Похоже, он. Что с ней теперь будет? Пока Мегре подыскивал уклончивый ответ, она продолжала. Я знаю, что все другого мнения, и что о ней многое можно наговорить, но для меня это просто несчастная женщина, которая не виновата. Несколько минут спустя два человека ожидали у ворот большого грузового двора фирмы «Руле и Ланглуа», когда вереница грузовиков позволит им пройти внутрь. Справа, на застекленном помещении, похожем на клетку, видны были черные буквы «Контора». Двор со всех сторон окружали высокие платформы, напоминающие перроны товарных вокзалов, откуда мешки, тюки и ящики грузились на машины. Здесь царило непрерывное движение и оглушительный шум. «Шеф!» – окликнул Жюдель, когда Мегре нажал кнопку дверного звонка. Комиссар оглянулся и увидел рыжеволосого человека, который стоял на одной из платформ с узким блокнотом в одной руке, с карандашом в другой, и пристально смотрел на Мегре. На нем был серый халат, он был среднего роста, широкоплеч, красноватая кожа его лица, покрытая впадинками от ветряной оспы, напоминала кожуру апельсина. Грузчики с тюками проходили мимо него, выкрикивая фамилию, номер и название города или деревни. Но он, казалось, не слушал, его голубые глаза не отрывались от Мегре. «Не дай ему удрать», – посоветовал тот Жюделю. Мегре вошел в контору, где молоденькая особа осведомилась, что ему угодно. «Кто-нибудь из хозяев на месте?» Не успела она ответить, как к Мегре подошел человек с седыми, коротко подстриженными волосами. «Вы один из владельцев?» «Жозеф Ланглуа, к вашим услугам. Кажется, я вас где-то видел». Он, конечно, видел фотографии Мегре в газетах. Комиссар представился. Ланглуа с недоумением ждал, что будет дальше. «Кто вон тот рыжий? А что вам от него надо?» «Еще не знаю. Кто он?» «Дьедонне Пап. Он работает у меня больше 25 лет. Я был бы весьма удивлен, если бы он дал вам повод для каких-либо претензий». «Он женат?» «Вдовеет уже много лет. Он, кажется, лишился жены через 2-3 года после свадьбы. Живет один?» «Вероятно, его личная жизнь меня не касается». «У вас есть его адрес?» «Улица Эклюз-Сен-Мартен, в двух шагах отсюда. Какой номер дома, мадемуазель Берта?» 56. «Он работает весь день?» «Он должен, как и все, отработать свои 8 часов, но не обязательно днем. Грузовой двор работает круглые сутки. Машины разгружаются и нагружаются непрерывно, поэтому мы держим тут 3 смены. Расписание их меняется каждую неделю». «В какую смену он работал на прошлой неделе?» Ланглуа повернулся к девице, которую он назвал мадемуазель Бертой. «Взгляните, пожалуйста». Она посмотрела в папку. «В первую смену». Хозяин разъяснил. Следовательно, начал работу в 6 утра и закончил в 2 часа дня. «По воскресеньям ваш грузовой двор тоже работает? Здесь бывает только 2-3 дежурных». «В прошлое воскресенье он не был дежурным?» Берта еще раз заглянула в свои бумаги. «Нет». «До которого часа он работает сегодня?» «Он во второй смене, значит, до 10 вечера». «Не могли бы вы его подменить?» «Вы не могли бы сказать, что вам от него нужно?» «К сожалению, нет». «Это важно?» «Даже весьма». «В чем вы его подозреваете?» «Пока не могу ответить». «Что бы вы там ни предполагали, должен сказать, что вы на ложном пути. Если бы все служащие были похожи на него, у меня вообще не было бы забот». Хозяин был явно недоволен. Не сказав Магре, что он собирается делать, и не пригласив его с собой, он вышел из остекленной конторы, обогнул двор и приблизился к Диедонне Папу. Тот молчал все время, пока хозяин говорил с ним, и только пристально смотрел в сторону стеклянной клетки. Магре видел, как Ланглуа, повернувшись к складам, позвал кого-то, и оттуда тотчас вышел низенький старичок, тоже в халате и с карандашом за ухом. Они обменялись несколькими словами, старичок взял из рук рыжего блокнот, а тот пошел следом за Ланглуа вокруг двора. Магре не пошевелился, когда они вошли в контору, и Ланглуа громко сказал: «Комиссар уголовной полиции желает поговорить с вами. Кажется, вы ему зачем-то нужны». «Мне нужно задать вам несколько вопросов, господин Пап. Прошу вас следовать за мной». Диедонне Пап показал на свой халат. «Могу я переодеться?» «Я пойду с вами». Ланглуа не попрощался с комиссаром, который пошел за кладовщиком в конец коридора, служивший гардеробной. Пап ни о чем не спрашивал. Ему было, вероятно, за 50. Он производил впечатление человека спокойного и аккуратного. Он надел пальто, шляпу и направился к выходу. При этом Жюдель шел справа от него, а Мегре слева. Папа был, видимо, удивлен, когда за воротами не оказалось машины. Он ждал, что его тотчас же увезут на набережную Орфевр. Когда на углу улицы против желтого бара они свернули налево, вместо того, чтобы идти к центру города, он хотел что-то сказать, но вовремя удержался. Жюдель понял, что Мегре ведет их в бистро Каласа. Дверь по-прежнему была заперта, Мегре постучал, и Мерс открыл им. «Входите, пап». Мегре вновь повернул ключ в дверном замке. «Вы хорошо знаете этот дом, не так ли?» Человек был сбит с толку. Если он и предвидел, что ему придется разговаривать с полицией, то, во всяком случае, не таким образом. «Можете снять пальто, здесь тепло. Садитесь на свое место. Ведь у вас, кажется, здесь есть привычное место». «Не понимаю». «Вы свой человек в доме, не правда ли?» «Я здесь клиент». Он старался понять, что делают на кухне эти люди с аппаратами, и, наверное, тревожился за госпожу Калас. «Очень хороший клиент, не так ли? Вы приходили сюда в прошлое воскресенье?» У него было лицо порядочного человека с мягким и одновременно робким выражением голубых глаз. Такие глаза бывают у иных животных, которые всегда как будто спрашивают, почему люди так жестоки к ним. «Садите же». Он послушно сел, выполняя приказание. «Я задал вам вопрос относительно воскресенья». «Я не приходил». Прежде чем ответить, он какое-то время размышлял. «Вы были весь день дома?» «Я ездил к сестре». «Она живет в Париже?» «В Нажан-сюр-Марн». «У нее есть телефон?» «Номер 317 в Нажане. Муж ее подрядчик-строитель». «С кем вы там виделись, кроме сестры?» «С ее мужем, детьми, а после 5 вечера – соседями, которые всегда приходят к ним играть в карты». Мегре сделал знак Жюделю, и тот направился к телефонной кабине. «В котором часу вы уехали из Нажана?» «Я сел на 8-часовой автобус». «Вы не заходили сюда перед тем, как вернуться к себе домой?» «Нет». «Когда вы видели в последний раз хозяйку этого бистро?» «В субботу». «В какую смену вы работали на прошлой неделе?» «В утреннюю». «Значит, вы пришли сюда после 2 часов дня?» Да. Каллас был здесь? Он снова подумал. Не тогда, когда я пришел. Но он вернулся. Не помню. Вы долго были тогда в бистро? Порядочно. А именно? Больше 2 часов. Точно не могу сказать. Что же вы делали? Выпил немного вина и разговаривал. С посетителями? Больше всего с Алиной. Он покраснел, когда у него вырвалось это имя, и поспешил объяснить. Я смотрю на нее, как на друга. Мы очень давно знакомы. Сколько лет? Больше 10. Уже больше 10 лет вы приходите сюда каждый день? Почти каждый. Главным образом в отсутствие мужа. На этот раз он не ответил и удрученно опустил голову. Вы ее любовник? Кто вам сказал? Неважно. Это правда? Вместо ответа он тревожно спросил. Что вы с ней сделали? Мегре ответил откровенно. В настоящий момент она у судебного следователя. Зачем? Чтобы ответить на некоторые вопросы относительно исчезновения ее мужа. Разве вы не читали газет? Дьедонне Пап молчал, погруженный в размышления. Мегре позвал. Мерс, возьми у него отпечатки пальцев. Пап добросовестно выполнил несложную процедуру. Пальцы его не дрожали. Сравни. С чем? С теми 2 отпечатками. Когда Мерс ушел, Дьедонне Пап тихо сказал укоризненным тоном. Если это для того, чтобы узнать, ходил ли я на кухню, надо было просто спросить у меня. Я часто бывал там. Вы ходили туда в прошлую субботу? Я там приготовил себе чашку кофе. Вы ничего не знаете об исчезновении Амера Каласа? Пап все еще был погружен в размышления, как человек, который колеблется, прежде чем принять важное решение. Вы не знаете, что он убит, а его тело, разрубленное на части, брошено в канал? Ни Жудель, ни Мегре не ожидали того, что произошло. Человек медленно перевел взгляд на комиссара, как будто изучая его лицо, и произнес, наконец, все тем же тихим голосом. «Мне нечего сказать». И тогда Мегре неожиданно спросил. «Это вы убили Каласа?» И Дьедонне Пап повторил, покачав головой. «Мне нечего сказать».